Глава 35. Все своим чередом. Жизнь продолжалась. В подразделении зародилась идея каждый год проводить снайперские соревнования в честь Димы, а призовой фонд отправлять его семье. Им будет приятно знать, что его не забыли. Его светлая голова и желание идти вперед дали большой толчок снайперскому делу подразделения. Он многим помогал при жизни. Теперь наша очередь. В подразделении давно существует традиция поддерживать родственников погибших товарищей. Это правило было до нас и будет жить после, я уверен. Из хороших новостей Гамлет собрался жениться. Говорит, думал, девушка отвернется от него, а она наоборот, приехала и сказала, что теперь он точно от нее не убежит. Вот такая молодец. Даже ребенка уже ждут. Видать, после ранения перестал стрелять холостыми. Как он сам сказал, «Думал, жизнь закончилась, а она, наоборот, наполнилась смыслом». Мы радовались, что он не сломался, и я стал чаще думать о доме. «Знаешь, о чем я вчера мечтал?» — спросил я, когда милая ответила на звонок. «О чем?» «Я видел наш дом, достроенный дом, с дорожками, клумбами, баней и мангалом. И все на своих местах. Жизнь кипит. По двору дети бегают уже за своими детьми. А мы с тобой, моя милая старушка, сидим на качелях, держимся за руки и с упоением смотрим на полный двор внучат. Сидим мирно, глядим на приятную суету и вспоминаем наши ссоры. Я притягиваю тебя нежно и тихо говорю. Спасибо тебе, милая. Без тебя у меня ничего бы не было. Я люблю тебя, мой цыпленок». «Рано ты меня старишь, дедок», — заулыбалась она. «А потом я поймал себя на ужасной мысли», — встревоженно произнес я, не заметив ее хорошего настроения. «Что такое, милый?» — забеспокоилась она. «Мне ведь однажды тебя не хватит, и мне стало страшно». «Милый, мне тебя не хватает каждый день, даже когда ты рядом, и все же я живу». «Давай больше не будем ругаться, а?» «С твоим-то характером, дедуля?» «Вот обязательно надо уколоть, коза!» «Я счастлив, что ты у меня есть».